Глава 8. Недалеко от крыльца меня ждал приятный сюрприз – мои перчатки. Видно, кожа все же была не так хороша, как расписывал портной, раз голодные волки их бросили. Правда, перчатки были порядком покусаны и измусолены, но в моем положении привередничать не приходилось. Я и не стала. Отряхнула от снега и надела. Настроение поднялось. Новая жизнь понемногу налаживалась. Я поудобнее перехватила свои инструменты и начала пробираться к воротам. Снега нападало почти до колена. Каждый шаг давался с трудом, но я упорно двигалась вперед, решив ни за что не отступать. Да и как тут отступишь? Выбора-то у меня нет. Створки ворот были распахнуты настежь. Не знаю почему, покидая усадьбу, мои люди забыли ее запереть, но такое положение заметно усложняло мне жизнь. Нет бы оставить открытой калитку, тогда и чистить пришлось бы совсем немного. Я кое-как добрела и остановилась меж раскрытых створок перевести дыхание. Передо мной расстилалась белая равнина, вдалеке украшенная пятнами лесного массива, едва различимого под снегом, и пологими холмами. Сама усадьба тоже располагалась на таком холме, а внизу, на другой стороне, текла река. Раньше текла. Сейчас я уже ни в чем не была уверена. Все пространство у ворот было испещрено волчьими следами. На столбиках желтели звериные метки. Эту территорию хищники уже считали своей, но я собиралась с этим поспорить. Бабушка завещала дубки мне и никому иному. Поправив капор и плащ, я бросила топор, вооружилась совком и принялась за работу. Снег я отбрасывала за ворота, начав возле правой створки. Обледеневшие куски разбивала топором. Очень скоро я согрелась. Потом мне стало жарко. Пришлось сбросить плащ и капор. Перчатки я решила оставить, надеясь, что они защитят меня от мозолей. Ладони и так горели. Когда чувствовала жажду, прикладывала к губам снег, глотая совсем чуть-чуть влаги, и все равно губы обветрились, в горле запершило. Через несколько часов заныла поясница, напоминая, как я непривычна к тяжелой работе. Не позволяя себе сдаваться, я упрямо сжала зубы и продолжила убирать снег. Вскоре одна из створок была полностью освобождена. Я чувствовала себя героиней легенды, победившей огромное чудовище. Но стоило бросить взгляд на гору накиданного мной снега, как восторг поугас. Она оказалась не такой огромной, как мне представлялось, и все же правую створку уже можно было закрыть. Убедившись, что больше ее ничто не держит, я дернула посильнее. Петли заржавели, натужно скрипели, жалуясь, что их беспокоят, и не хотели двигаться с места. Но я была настойчива, раскачивала створку и толкала вперед, пока она не закрылась. Лишь после этого позволила себе немного передохнуть и отдышаться, а заодно определить, сколько времени осталось до сумерек. Именно тогда, как мне казалось, зверь явится за мной. Почему-то в моих представлениях волки собирались именно ужинать. Даже не знаю, с чего я решила, что они избегают завтраков и обедов. Может, потому что расстилающаяся передо мной белая равнина была неподвижна до самого леса, а ожидать от волков хитрой атаки сзади, со стороны реки, мне даже не пришло в голову. И хорошо, что не пришло, иначе я бы вообще не решилась выйти из дома. Со второй створкой пришлось возиться дольше. Я устала, вспотела, снова замерзла и опять вспотела. Ладони жгло, несмотря на перчатки. Поясница уже отказывалась сгибаться. А еще безумно хотелось есть. Но я решила, что закрою ворота во что бы то ни стало, иначе не смогу спокойно спать и выходить из дома. а потом уже отдохну и поем, если найду что. Вторую створку я закрыла перед самыми сумерками, задвинула засов, сил ни на что больше не оставалось. С трудом согнулась, чтобы подобрать инструменты и брошенный плащ. Решила, что вернусь домой, упаду на лежанку и буду спать. Даже поиск еды можно отложить на завтра. Обойдусь кипятком. Но жизнь оказалась жестока. И почему я удивилась этому? Ведь должна уже была привыкнуть за 3 года замужества. Дрова в печи прогорели. Лишь красные угольки сияли в самой глубине. В ящике осталось всего 2 поленца. Я быстро кинула их в топку, надеясь, что жара хватит, и мне не придется снова высекать искры. К счастью, огонь не стал привередничать. Немного потрещав для острастки, начал облизывать мои последние дрова. А я снова надела плащ и капор, натянула перчатки и отправилась добывать топливо. На улице смеркалось. Если бы я не знала усадьбу как свои 5 пальцев, вряд ли бы рискнула блуждать в поисках дров. Но ворота были закрыты. Хищников можно не бояться. Да и дровяник располагался рядом с людской, в 2-3 десятках шагов от кухни. Хотя в тот момент я не подумала, что прежде измеряла расстояние исключительно по расчищенным дорожкам. А сейчас всю усадьбу замело снегом. У меня ушло не меньше 30 минут, прежде чем я сумела открыть дровяник. Внутри было темно и страшно. Я не знала, сколько дров здесь хранится, и не завалят ли они меня, если ненароком что-то задену. Обругав себя, что не догадалась хотя бы захватить свечу, я вытянула перед собой руки и начала осторожно исследовать пространство. Первый ряд поленницы обнаружился через 2 шага. Я споткнулась об него и с трудом удержала равновесие, едва не рухнув лицом в дрова. Снова пришлось себя обругать, ведь видела в детстве, что дрова выбирают сверху вниз. И все же я испытывала облегчение. Дров в сарае было много. По крайней мере, в темноте поленница казалась бесконечной. Пообещав себе вернуться сюда при свете дня и оценить запасы, я набрала охапку поленьев и побрела обратно к дому. В дровяном ящике моя добыча смотрелась сиротливо. За сегодняшний день я сожгла намного больше, чем принесла сейчас, а значит, придется идти еще, и не один раз. Я огляделась. Раз в руках много не унесу, нужно придумать что-то для транспортировки. На глаза попался висевший на стене медный таз. Почему бы и нет? У него было достаточно широкое дно, чтобы не проваливаться в снег, и высокие бортики, чтобы поместилось побольше моей охапки. Поместилось и правда много, с хорошей горкой. Вот только тащить это оказалось безумно неудобно. Мне приходилось пятиться задом, склонившись до земли, и тянуть за собой тяжеленную махину, вес которой был больше моего. По крайней мере, так ощущалось. Иначе почему каждый рывок давался мне с таким трудом, а таз сдвигался самую малость? В очередной раз, дернув его за собой, я потеряла равновесие. Нелепо взмахнула руками и повалилась в снег. Даже не пытаясь подняться, перевернулась на спину. Из горла рваными хрипами вырывалось дыхание, образуя белые облачка пара, а из глаз потекли слезы. Они замерзали и холодными ручейками затекали в уши и дальше лились по шее. Но я даже не пыталась их вытирать. Я не смогу, не выдержу. Не сумею выжить здесь одна. Сверху на меня смотрело темное небо, издевательски подмигивая редкими звездочками, что проглядывали сквозь бегущие тучи. Порыв ветра всколыхнул плащ, пробираясь под одежду. Разгоряченное движением тело начало остывать. Я почувствовала, что замерзаю, но не двинулась с места. Мне было все равно. У меня не осталось сил. Я прикрыла глаза, чувствуя, как уплываю куда-то, где тепло и хорошо. Волчий вой раздался будто над самым ухом. Я вздрогнула и открыла глаза. Неподалеку слышался жалобный скулёж. Волки жаловались друг другу на строптивый ужин, спрятавшийся за плотным деревянным забором. «Надеюсь, калитка со стороны реки закрыта», — подумала я, и тут же вскочила. Точнее, приподнялась на локтях. Я не знала, сколько ворот в этой ограде. Не представляла, когда и зачем ее построили, и сколько входов в ней сделали. Возможно, прямо сейчас волки пролезают в какую-нибудь калитку, которую тоже забыли запереть. Усталость резко отступила. Ее сменил страх. Я поднялась на ноги, покачнулась, но устояла. Прислушалась к звериному рычанию и визгу. Похоже, волки обходили ограду по периметру в поисках входа. Вчерашняя неудача заставила их быть настойчивее. Меня это тоже встряхнуло. Я резко выдохнула, схватилась за край таза и потащила его за собой. Оказывается, я была всего в десятке шагов от крыльца кухни. Сейчас моя слабость и мысли о том, чтобы сдаться, казались постыдными. Но уж нет, не дождетесь. Я подтащила таз к ступеням и начала бросать дрова к двери. Оттуда будет проще забрать. Вот только поиск еды снова придется отложить на завтра. Я понимала, что еще день-другой без пищи и совсем ослабею. Просто однажды утром не сумею подняться, и тогда все точно закончится. Я пообещала себе, что при свете первым делом займусь поиском еды и забралась в свою импровизированную постель. Конечно, на печи было бы теплее, но у меня не осталось ни малейших сил, чтобы перенести туда тюфяк и все тряпки, которыми я накрывалась. Завтра. Все сделаю завтра. Сейчас и так тепло. Проснулась я от металлического звяканья и долго не могла понять, где нахожусь. Все тело болело и ныло, голова кружилась от слабости, а в горле поселилось противное першение, заставляющее постоянно сглатывать и откашливаться. Неужели я заболела? Только этого не хватало. Назойливое звяканье не прекращалось. Пришлось выбираться из своего теплого кокона. В доме было прохладно. И это удивляло. Я ведь хорошо протопила печь накануне. В моем детстве кухня была самым теплым флигелем. Зимой к Насье перебирался старый конюх, у которого от холода ныли суставы. Под утро разыгралась метель, и теперь ветер завывал в печной трубе и игрался с заслонкой. Так вот отчего это звяканье. Боги, заслонка! Я забыла ее закрыть, чтобы сохранить тепло. Ветер все выдул, поэтому так холодно. В полголоса, ругая себя за глупость и неосмотрительность, которые совершенно недопустимы в моем положении, я побрела к печи. В устье чернели остывшие угли. Прежде я даже не задумывалась, сколько всего необходимо для моего комфорта. А сейчас приходится думать о множестве мелочей сразу, чтобы просто выжить. Хорошо, что дрова я вчера покидала к двери, а не бросила в снегу. Вряд ли сейчас у меня хватило бы сил тащить таз. Чтобы растопить печь, я снова отрезала кусок сорочки. Подумала, что неплохо бы сменить одежду, да и вымыться не помешает. Но это потом. Все потом. Сначала тепло и еда. Живот сводило от голода, а ноги зябли на холодном полу даже в шерстяных чулках. Сапожки, которые я не догадалась вечером просушить, отсырели и не вызывали желания совать в них ноги. Я поставила их у печи, дав себе еще одно обещание — помнить о таких мелочах. Зато меня порадовали спички. Они просохли, и после двух осыпавшихся третья, наконец, загорелась. Огонь заплясал в печи, даруя надежду, а я занялась поисками еды.